Конечно, в то утро за завтраком она не успела рассказать всего, но до конца 85-го года добралась, и этого оказалось достаточно, чтобы напрочь отбить мне аппетит. Да и сама Татьяна не слишком налегала на горячие бутерброды. Зато мы вылокали целый литр очень черного кофе, а под занавес этой странной трапезы наглотались ярко-изумрудных прозрачных горошин с непроизносимым названием «фенил-хренил чего-то трам-пам-пам». Верба привезла их из Аргентины от тамошних наших умельцев и клялась, что это не наркотики. «Не знаю, не знаю, но на Варшавку в информцентр мы поехали бодрые, как после недельного отдыха в горах на лыжной базе». Было 26 декабря 95 года. Вся страна уже знала, что на выборах в Думу победили Зюганов и Жириновский. Но нам было не до этого. Вчерашний дайджест, сделанный ребятами из Варшавки по последним событиям в Чечне, не порадовал никого. Тополь предложил разработать вариант срочного вмешательства. Платан засомневался. А Клен, кадровый военный, юрист и, безусловно, самый осведомленный среди нас по проблемам Кавказа, вообще категорически заявил, что любые меры со стороны службы X могут сейчас изменить ситуацию только к худшему. Верба хотела составить собственное мнение, а я... Ну, конечно, у меня были другие планы на этот день, но теперь казалось, что я просто не имею права оставлять Татьяну ни на минуту, ни на секунду. Теперь, после всего, что узнал о ней, и накануне ее дня рождения. А вот что я узнал о ней, вот что рассказала мне Верба. Читайте.